Стена построена из больших грубо отесанных камней, и звездка между ними выветрилась от времени. Я снял сапоги и начал спускаться по ужасному пути. Я прекрасно знал направление, а также расстояние до окна графа, считался с этим сколько мог и решил воспользоваться всеми полезными случайностями. Я не чувствовал головокружения, должно быть, я был очень возбужден, и время показалось мне невероятно коротким, так как вскоре я очутился у окна комнаты графа. Тем не менее, я страшно волновался, когда наклонился и спустил ноги из окна в комнату. Я взглянул, нет ли графа, и с удивлением и радостью увидел, что в комнате никого не было. Обстановка напоминала стиль южных комнат и также покрыта пылью. Я стал искать ключ. В замке его не оказалось, я его нигде не находил. Единственное, что я обнаружил, целая куча золота в углу. Золото всевозможного рода. Романские, британские, австрийские, греческие и турецкие монеты, покрытые целым слоем пыли и, должно быть, долго лежавшие в земле. Я не заметил среди них ни одной, возраст которой насчитывал бы менее 300 лет. Там были еще цепи, украшения и несколько драгоценностей, но все старое и в пятнах. В углу была дверь. Я попробовал ее открыть, так как, не найдя ключа от комнаты или входной двери, что было главной целью моих поисков, я должен был продолжать свои исследования для того, чтобы все мои труды не пропали даром. Она оказалась открытой и вела круто вниз сквозь каменный проход по винтовой лестнице. Я спустился, внимательно наблюдая за тем, куда я иду, ибо лестница была темная и освещенная лишь редкими отверстиями в толстой каменной стене. На дне я натолкнулся на темный проход туннеля, откуда несся тошнотворный, убийственный запах, запах старой, только что разрытой земли. По мере моего приближения запах становился все удушливее и тяжелее. Наконец я толчком распахнул какую-то тяжелую полуоткрытую дверь и очутился в старой развалившейся часовне, служившей, как видно, склепом. Крыша ее была сломана, и какие-то ступени вели в трех местах в углубление. Земля была здесь недавно разрыта и насыпана в большие деревянные ящики, очевидно, те самые, что привезли словаки. Я начал искать еще какой-нибудь выход, но его не оказалось. Тогда я исследовал каждый вершок пола, чтобы не пропустить какой-нибудь детали. Я даже спустился в углубление, куда с трудом проникал тусклый свет. Спустился я туда с чувством страха. Я обыскал два углубления, но ничего там не нашел, кроме обломков старых гробов и кучи пыли. В третьем я все-таки сделал открытие. Там, в одном из больших ящиков, которых всего было 50 штук, на куче свежей земли лежал граф. Он или был мертв, или спал, я не мог определить, так как глаза его были открыты и точно окаменели, но без остекленевшего оттенка смерти. Щеки были жизненны, несмотря на бледность, а губы красны, как всегда. Но лежал он неподвижно, без пульса, без дыхания, без биения сердца. Я наклонился к нему, стараясь найти какой-нибудь признак жизни, но тщетно. Он, должно быть, лежал здесь недавно, так как земля была свежей. Около ящика покоилась крышка с просверленными в ней дырками. Я подумал, что ключи, вероятно, находятся у графа. Но когда я начал их искать, взор мой случайно встретился с мертвыми глазами графа, и в них я прочел такую ненависть, что в ужасе попятился назад и поспешно ушел обратно. Выбрался через окно и, взобравшись по замковой стене, вернулся к себе. Я бросился, задыхаясь, в постель и постарался собраться с мыслями. 29 июня. Сегодня срок моего последнего письма. Граф пришел ко мне и сказал: Завтра, мой друг, вы должны выехать.